фургону с продуктами, подъезжающему к бакалейной лавке на углу. Кто-то пел возле прохода под аркой, ведущего к службам. Свернув налево, чтобы не попасться на глаза псу, я увидел внизу женщину, стоявшую на коленях у небольшого углубления в стене, которая наполнялась водой из реки. Она стирала простыни на деревянной стиральной доске. Во все стороны летели мыльные брызги. Увидев меня над собой, она откинула со лба пряди волос, покрытые коричневыми пятнами, рукой, улыбнулась и сказала: «Бонжур, мсье». Я нашел в стене дверь, за которой был узкий пешеходный мостик. Перейдя ров и повернув налево, мимо гаража и конюшни, я очутился среди коровников. Солома, мокрая и стоптанная земля, за которыми был обнесенный каменной стеной огород, занимавший акра 3-4, а за ним до самой кромки леса обработанные поля. Здесь у коровника стоял огромный, плотно сложенный золотисто-коричневый сток. Под ним громоздилась одна на другую тыквы, гладкие и круглые, как попки младенцев, с розовой, лимонной и светло-зеленой мякотью. А на самом верху груды лежали грабли, вилы и белая кошка, зажмурившаяся от солнца. Через другую дверь, в другой стене, я снова вышел к замку, туда, где росли каштаны, испещрившие песок дорожки золотисто-зеленым узором из опавших листьев. Здесь, в этом бывшем парке, тоже не было ничего парадного. Голубятня стояла посреди пастбища для коров. Пастбище тянулось до самого леса, а лесные дорожки расходились из одного центра, как тянутся во все стороны света тени от стержня солнечных часов. Я прошел до конца одной из этих длинных дорожек, чтобы издали посмотреть на замок. Передо мной было полотно в раме, черно-синяя крыша, башенки, высокие трубы и стены из песчаника сжались до размеров иллюстрации к сказке. За этими стенами больше не было живых, чувствующих людей. Я рассматривал картинку в детской книжке, холст на стенах галереи, на котором задержишь на миг взгляд из-за его красоты, и тут же забудешь. Я повернул обратно и вскоре очутился у голубятни. Она была забита сеном, но воркующие трубастые голуби не собирались ее покидать. Они прихорашивались, красовались друг перед другом, с важным видом заходили внутрь через узкие оконца и вновь выходили, кланялись и распускали веером хвосты. И вдруг высокие окна гостиной распахнулись, и на террасе появились Франсуаза и Рене. Они замахали, увидев меня, а идущая между ними детская фигурка вырвалась вперед и с криком «Папа! Папа!» пустилась ко мне, не слушая матери, сердито велевшей ей вернуться. Промчавшись по пешеходному мостику через ров, она запрыгала по траве мне навстречу, а, подлетев почти вплотную, стремительно взметнулась вверх, и я был вынужден поймать ее на лету, как балерину. «Почему ты не поехал на фабрику?» — спросила Мари Ноэль, повиснув у меня на шее и трепля мне волосы. «Дяде Полю пришлось ехать одному, и он очень сердился». «Я поздно лег спать. По твоей вине», — сказал я и поставил ее на землю. «Ты бы лучше шла в дом. Я слышу, мама тебя зовет». Девочка рассмеялась и, дернув меня за руку, потащила к качелям у голубятни. «Я совсем здорова», — сказала она. «У меня сегодня ничего не болит. Ведь ты вернулся домой. Почини мне качели. Видишь, веревка лопнула». Пока я неумело возился с качелями, Мари Ноэль, не сводя с меня глаз, болтала ни о чем, задавала вопросы, не требующие ответа, а когда я, наконец, закрепил сиденье, стала на него и начала энергично раскачиваться. Тонкие ноги под коротким клетчатым платьем, таким ярким, что рядом с ним ее личико казалось еще бледней, были пружинистые, как у обезьянки. Я зашел ей за спину, чтобы сильнее ее раскачать, но через минуту она неожиданно сказала: «Пошли!» И рука в руке, мы двинулись бесцельно вперед. Когда мы достигли дорожки, она принялась подбирать каштаны, но, набив ими кармашек, остальные кинула на землю. «Мальчиков всегда любят больше, чем девочек», —